«Слышал, Рейн, я прекрасная девушка. Я Дафна, приятно с тобой познакомиться, Джеймс. Мое имя», оно специально немного протянуло, тем самым показывая, что не верит, что это мое настоящее имя. Неужели это пресловутая женская интуиция во всей своей красе, или так или у нее есть навык-артефакт, который может определить, говорю ли я правду? Надо быть с ней осторожней. А у тебя прикольный доспех. Где достал? Можно мне такой же сделать? Ты не думай, я за все заплачу. Если надо, то и тел. Дафна, хватит шутить. Не все поймут твой юмор, предостерегающе крикнул своей напарнице Рейн. Джеймс, не обижайся на ее слова. Она надежный компаньон, хоть порой и очень говорливый. Тут же обратился ко мне Рейн с нотками волнения в голосе. «Ничего страшного, я не обижаюсь», — уверил Рейна, чем изрядно его успокоил. И даже не покривил душой, поведение Дафны, скорее показалось мне забавной. «Отвечая на твой вопрос, Дафна, я его не крал, мне просто повезло его достать», — отвечаю ей, само собой не говоря всей правды. «Я их совсем не знал, и говорить первому встречному о том, что могу их делать, я точно не собирался. Человеческая жадность может привести к ненужным мне проблемам. Повезло достать, а где, если не секрет? Я бы тоже не отказалась полетать». Тут же начала закидывать меня вопросами девушка и неожиданно переключилась. «Может, прокатишь девушку?» С предвкушением во взгляде спросила у меня Дафна. «Мы с тобой не настолько хорошо знакомы», тут же открестился я. «Неужели так сложно выполнить маленькую просьбу такой милашки, как я?» С лукавой улыбкой на губах спросила у меня девушка, и ее улыбка была отчетливо видна даже на таком расстоянии. Она была уверена в своей внешности и не стесняется это показывать. «Дафна, не приставай к Джеймсу, не обращай на нее внимания. Так что думаешь по поводу того, чтобы поработать в группе?» Краем уха слыша недовольное бормотание Дафны. «Не даешь сестре устроить личную жизнь. Брат еще называется. Так они родственники. Тогда их взаимоотношения становятся более понятны». Повернув голову в сторону Рейна, отвечаю на его вопрос. «По поводу твоего предложения, я не против объединиться, но как мы будем решать, кто получит награду в конце? Отлично, друг, ты не пожалеешь. По поводу награды, тут все просто. Кто сильнее, тот и забирает награду», довольным тоном отвечает Рейн. «И как же мы это определим? По нашему уровню?» С нескрываемым интересом уточняю я. «Нет, по уровню это не интересно. Самым справедливым вариантом будет устроить небольшой спарринг в тренировочном поле. Тот, кто одержит победу, получит награду», уверенным тоном отвечает мне Рейн. «Он и вправду предлагает мне бой в тренировочном поле», с ухмылкой подумал я, но не стал сразу соглашаться. Чтобы не вызвать подозрений, решил включить дурачка. «Тренировочное поле? Что это? Ты не знаешь? Хотя ничего удивительного, мы сами только недавно узнали. Тренировочное поле – это место, где можно тренироваться, оттачивать свои боевые навыки и не особо опасаться за жизнь, как за свою, так и за жизнь соперника. Главное, чтобы было достаточно душ для поддержания его работы», достаточно подробно ответила мне Дафна, которая нашла подходящую возможность войти в разговор, в этот раз даже без своих приколов. «Это и вправду отличный способ», выдержав небольшую паузу, словно задумался над их предложением, после чего ответил. «Хорошо, я согласен с вашими условиями. Супер!» — радостно воскликнула девушка и даже захлопала в ладоши. «Тогда с тебя разведка с воздуха, а с нас преследование вторженца и его захват, если что, поддержишь нас с воздуха», — деловито продолжила она, как даже естественно перехватив переговоры со мной у Рейна. Посмотрев в сторону Рейна и увидел, как он согласно кивнул головой, соглашаясь с распределением ролей в нашей сформировавшейся на выполнение задания группе. «Хорошо, я не против. Отлично, тогда вперед, станем героями. Усиление!» С воодушевлением закричала Дафна и, активировав свой навык, рванула вперед, гораздо быстрее, чем до этого. При этом ее тело засветилось приятным белым светом, который словно сделал ее тело легче и в то же время быстрее. «Стать героями, да, конечно, я мог и не соглашаться с их предложением, но почему бы и не поучаствовать в геройской деятельности? Даже не думал, что смогу попробовать себя в роли героя». Звучит довольно забавно, да и их предложение по поводу того, каким образом разделить награду, было крайне выгодным для меня. В своих силах победить любого из них, я был уверен. К тому же, если нас будет трое, то найти нашу цель будет гораздо проще, чем просто мотаться в надежде его найти. Да и особо выделяться на фоне группы я хоть и буду, но не так сильно, как одиночка, что собственно и было моей целью. Впереди, но уже гораздо ближе, снова послышалась череда взрывов. Бам, бам, бам. Думаю, нашу цель преследует кто-то еще, вслух произношу я, смотря в том направлении. На самом деле, благодаря моему особому зрению, я и вправду видел нашу цель в нескольких километрах от нас. В данный момент, его преследовало 3 игрока. Вполне возможно, но нам в команду никто больше не нужен. Так что если они не захотят уйти в сторону, то придется драться, подумав, ответил Рейн. Согласна. 4-й будет лишним, тут же откликнулась Дафна. Посмотрим, все будет зависеть от их силы. Спустя несколько минут, мы уже были на месте, где совсем недавно раздавались взрывы. Прямо в земле, можно было увидеть несколько достаточно глубоких воронок, которые шли друг за другом. Их диаметр достигал 2 метров, а глубина до полуметра. Фак, а нехило они тут кто-то разошелся. Несколько восхищенно присвистнул Рейн, приближаясь к ближайшей воронке. На первый взгляд, похоже на то, что кто-то раздобыл гранатомет или даже что-то потяжелее. «Дайте мне минуту, скажу точнее», — задумчиво произнес Рейн, спрыгивая прямо в кратер от взрыва, где тут же припал к земле и несколько киношно взял немного пепла в ладонь, перетер его между пальцами и, понюхав, сделал вдох, готовый выдать свой вердикт. В этот самый момент я просто не смог удержаться и, подлетев поближе, прервал его речь следующими словами. «Погоди, это слишком долго, Джарвис, анализ», — вслух произнес я и немного изменил свои голосовые связки, чтобы мой голос был похож на голос Джарвиса из фильма про героев. «Добрый вечер, мистер Джеймс, приступаю к анализу места событий. Анализ завершен, не замечена работа взрывных веществ, предположительно использовано энергетическое оружие или навыки сверхов. По оставшимся следам, они отправились на юго-восток». Поменяв голос обратно, говорю, едва сдерживая смех. «Спасибо, Джарвис», краем глаза наблюдая за шокированными выражениями лиц Рейна и Дафны. «Нет, ну этот момент, точно надо увековечить». Решаю я, и в моих руках оказывается достаточно профессиональный фотоаппарат, который в былые времена стоил не меньше нескольких тысяч баксов. Посмотрев в объектив, несколько раз нажал на кнопку, и спустя нескольких белых вспышек подряд, у меня появился ряд забавных, на мой взгляд, фотографий. От моего поведения, они впали в еще большую прострацию. Оставшись довольным своим небольшим розыгрышем, я лишь мысленно усмехнулся. Думаю, столь несвойственное мне поведение добавит неплохой такой штрих моему новому образу-имиджу, как нового эвольвера Америки. Чего замерли? Надо спешить, пока кто-то другой не выполнил наше задание, крайне спокойным голосом, словно только что ничего не произошло, обращаюсь к членам своей временной команды. Прикол приколами, но затягивать с этим тоже нельзя. Надо успеть прибить вторженца собственными руками, иначе награда только помашет нам ручкой. Судя по тому, что я видел, бывшего главу гильдии героев преследовали серьезные ребята. Взлетев на несколько метров вверх, добавляю тяги и лечу в нужном направлении. Две молчаливые фигуры позади меня переглянулись между собой. «А красиво он нас уделал, да, братан? Видел бы ты свое лицо в этот момент. Надо будет попросить у него фотки и показать остальным», — с восхищением в голосе воскликнула Дафна, которая могла по достоинству оценить качественный розыгрыш, даже если сама в него попалась. «Да, ты права. Ладно, нам и вправду надо спешить», — отвечает ей Рейн со смущенным выражением на лице. «Согласна. Групповое усиление», — отвечает девушка, активировав свой навык. Спустя мгновение их фигуры засветились белым светом, который ощутимо поднял их характеристики. При этом его польза не заканчивалась только на этом. Не сговариваясь, они тут же побежали в указанном Джеймсом направлении, который уже успел удалиться от них на приличном расстоянии. Отступление. Хью Джонс. Состояние. Гнев, раздражение, тревога. «Стой, сволочь, тебе некуда бежать. Послушно умри, вторженец». За его спиной раздавались угрозы вперемешку с какими-то звуками, напоминающие смех. Спустя мгновение, ему пришлось срочно использовать свой навык призрачного уклонения, чтобы избежать ядовитых метательных ножей, смазанных чем-то явно ядовитым, а также какого-то энергетического навыка в виде воздушной пули, которая точно бы разнесла ему голову, если бы он хоть на мгновение замешкался. Великие силы, и на это способны игроки в мире, который лишь недавно присоединимся к системе, где это видано, чтобы достойного эвольвера загоняли словно зверя на охоте, восклицательные и вопросительные знаки. И почему мне не повезло наткнуться именно на гильдию новых людей, восклицательные и вопросительные знаки, эти чертовы безумцы, которые не могут жить без сражений, жаловался про себя уже бывший глава гильдии героев Хью, который отчаянно убегал и маневрировал в сторону центра города, где у него имелся шанс спастись и даже перевернуть ситуацию в свою пользу. Мельком прикинув оставшиеся ресурсы, Хью мысленно ругнулся, после чего с болью в сердце, прямо на ходу достал черный кристалл энергии, не задумываясь, кинул его себе в рот, начав быстро им хрустеть. Его изменившаяся челюсть могла без проблем их перемалывать. Ваш дух восстановлен плюс 10. Ваш дух восстановлен плюс 10. Ваш дух восстановлен плюс 10. Пока он скрылся от своих преследователей, которые не оставляли ему даже мгновения на передышку, он оставил позади себя несколько ловушек. Его навык назывался «Призрачный взрыв». Обычным взглядом его было не видно, и только когда рядом оказался какой-либо организм, параметры которого он мысленно оставлял для каждой отдельной ловушки отдельно, происходил мощный взрыв, наносящий не только физический, но и ментальный урон, который мешал использованию навыков. На одну активацию этот навык потреблял целых 20 единиц духа. Подумав, он достал еще один черный кристалл и, не жалея, начал быстро им хрустеть. Судя по тому, что происходило ранее, у него было мало времени. Рычал. Где наша цель? Вновь донеслось позади. 10 метров впереди. На 12 часов. Постарайся не упустить его, Эрик. Прокричал женский голос в ответ. Значит, за тем зданием. Да, пожалуй, пойдем напрямик. Рывок. Сзади раздался довольный мужской голос, который Хью уже начинал ненавидеть. Почувствовав, как по спине пробежал холодок, наученный горьким опытом получасовой погони, он знал, что надо снова использовать один из своих навыков. Великие силы. У меня даже не было боевого класса. Я всего лишь разведчик, который честно выполняет миссию. За что мне все это? Восклицательные и вопросительные знаки. Призрачный шаг. Мысленно прокричал он, и его фигура буквально нырнула прямо в стену дома напротив. Но не успела его фигура полностью исчезнуть, как стена, которая находилась позади него, разлетелась в щепки, и на улицу выпрыгнула фигура одетого в черный костюм мужчины с дерзкой улыбкой на лице. «А вот ты где?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Опять убегаешь? А ну стой, ублюдок!» «Ры!» — начал было он, но неожиданно под его ногами раздался хлопок. Однако дым достаточно быстро рассеялся, и совсем не пострадавший Эрик только недоуменно покрутил головой и сказал: «Кто здесь оставил хлопушку? На чем я остановился?» «А да!» — рывок. Вновь пробив стену, он увидел убегающую фигуру и последовал за ней. До этого молчаливый Хью на 10-й раз уже просто-напросто не выдержал. Даже у него банально начали сдавать нервы. «Хватит меня преследовать. Что вам от меня надо?» Восклицательные и вопросительные знаки. «На тебя нам пофиг, нам лишь нужна награда за твою голову от системы. Никогда ничего не выигрывал». Рывок. С воодушевлением в голосе прокричал Эрик. «Награда? Поверьте, она не стоит риска охоты на меня. И почему ты можешь использовать навыки после попадания в мою ловушку?» Восклицательные и вопросительные знаки, кричал вторженец-неудачник, которого слишком рано раскрыли. По не раз отработанной в новых мирах тактике, он совсем недавно прибыл и начал работать по выданной его начальством методичке. Он даже толком ничего не успел сделать и лишь недавно создал довольно успешную гильдию героев. Как вообще получилось, что его раскрыли? Чертов мир, ругался про себя Хью, а точнее тот, кто захватил его тело. Тем временем он получил ответ на свой вопрос, но лучше бы его не было. «Мой навык, ха-ха, ты слышал?» Рычил, восклицательные и вопросительные знаки, он еще не понял. «У меня нет такого навыка, как рывок, это просто круто звучит. Я же прав?» Рычил. «Да, да, ты прав, ты всегда прав, Эрик». Засмеявшись в ответ, Эрик вновь прокричал «рывок» и продолжил свое преследование. Получивший ответ Хью просто не знал, что сказать. Почему-то ему стало по-настоящему грустно. Совсем не на это он рассчитывал, когда брался за это задание. Хоть оплата и была хороша, не говоря уже о других льготах ему и его семье, но теперь за ним охотилось несколько эвольверов этого мира, которые непонятно откуда повылазили. Хотя до этого их практически не было видно. Видимо, скрывались или совсем недавно стали эвольверами. Собственно, он тоже смог довести это тело до эвольвера и этапа, но класс был не боевой, особенно в лобовом столкновении, он был слишком слаб. Его специализацией было создание ловушек, интриги и подобные скрытые техники сражения с противником, но никак не прямое столкновение. Тем более, что после того, как его маскировка слетела, система дала ему метку вторженца, тем самым накладывая на него ограничения. Навыки обходились дороже в использовании, и если так и продолжится, то в какой-то момент он может не успеть восстановить свой дух и его просто-напросто прихлопнут. Надо успеть раньше, чем это произойдет. Решительно подумал он и в очередной раз, использовав призрачный шаг, нырнул в ближайшую стену. Погоня продолжилась. Конец отступления. Глава 390. Засада? Я так не думаю. В это время погони никто из этой четверки не смотрел вверх, да и откуда бы у них нашлось время на это. Иначе бы они увидели парящую прямо над ними фигуру, которая с интересом наблюдала за тем, что происходило внизу. На моих глазах происходила типичная сцена погони героев за злодеем. Услышав большую часть их разговора, я не мог не оценить команду и работу члены гильдии «Новые люди». Когда они методично преследовали свою цель, почти не давая ей времени перевести дух. Полезной информации тоже хватало, оказывается, Хью и вправду мог оставлять позади себя ловушки, которые не только взрывались, но и мешали работе навыков. Крайне эффективная связка от одной удачной атаки, можно было перевернуть ситуацию в свою пользу. Конечно, случались и исключения, как, например, в этот раз, когда игрок по имени Эрик просто проигнорировал этот эффект блокировки, продолжая свои действия с той же эффективностью. В момент его столкновения со стенами, его тело на мгновение словно покрывалось едва заметной пленкой, которая и впитывала весь урон. Скорее всего, это была его способность, или же работа артефакта, ничего нельзя исключать. Конечно, не стоит отрицать того момента, что он очень хорошо ее использовал. Возвращаясь к погоне, если Хью был злодеем, а он очень подходил под это описание, и в данный момент он направлялся в центр города, возможно, рассчитывая тем самым уйти от погони, затерявшись среди домов, либо же в конечной точке его маршрута игроков поджидала устроенная им ловушка. Чтобы было более возможным вариантом развития событий, использовав свое особое зрение, посмотрел в том направлении, куда бежал вторженец. Просканировав ближайшие дома на пути его следования на втором этаже жилого дома, мною был обнаружен целый десяток, закутанных в черные балахоны, игроков. И кто это тут у нас прячется? Усилив глаза десяткой духа, смог увидеть сквозь их маскировку и нашел отличительные черты ублюдков из Ордена Возрождения. В этот раз они замаскировались лучше, чем обычно. Теперь они носили отличительные метки Ордена не на одежде, а в виде татуировок в разных частях их тел. На плече, спине, груди, один даже умудрился ее сделать в районе подмышки. Сомневаюсь, что это просто совпадение, что они оказались здесь в данный момент, из чего выходит логичный вывод, что Орден Возрождения работает вместе с уже бывшим главой гильдии героев Хью. Впрочем, ничего удивительного, чего еще можно ожидать от этих ненормальных. Они и так планировали и даже не один раз пытались призвать в наш мир аватаров Звездных Лордов, тот же Мдуру отличный тому пример. Если бы в последний раз мне не удалось испортить его призыв, то мне было бы гораздо сложнее разобраться с ним. Даже не исключаю тот момент, что мне пришлось временно отступить и, набрав пару уровней или же став эвольвером два этапа, как сейчас вернуться и изгнать его из нашего мира, путем надирания его свинячей задницы. Все эти размышления не мешали мне наблюдать за действиями членов Ордена Возрождения в данный момент. Они находились на третьем этаже 12-этажного здания, расположенного с правой стороны не особо широкой улицы с односторонним движением. Судя по их экипировке и осторожным движениям, они находились в режиме засады. По крайней мере, именно такой вывод можно было сделать спустя несколько минут наблюдения за их действиями, когда двое из этой группы неустанно смотрели из окна, причем именно в том направлении, где вскоре должен будет пробежать вторженец и его преследователи. Конечно, существовал небольшой шанс того, что они хотели напасть на вторженца, чтобы получить награду за его устранение. Даже если это и так, то, как говорится, хороший член Ордена Возрождения – это мертвый член. Среди их группы мною не было обнаружено эвольвера. Это меня даже немного удивило, ведь с момента прибытия на этот континент я уже встретил как минимум 5 эвольверов, если считать вторженца. Вполне возможно, что эвольвер Ордена где-то скрывался в данный момент, и даже с помощью моего зрения я не смог его обнаружить. Все же мой особый взгляд вполне можно было обойти, особенно если они использовали какие-нибудь специальные маскирующие артефакты или же навыки скрытности. Еще раз осмотрев окрестности, снова усилил свое зрение, но ничего подозрительного мною обнаружено не было. Надо не забыть, прикупить у Дзирта артефактов, которые могут оказаться полезны, как например в этой ситуации. Скорее всего, он будет называться детектор 66 или как-то так, мысленно усмехнулся я, которые были намного лучше тех, что можно было достать из шкатулок сокровищ или приобрести с руку игроков. Так ладно, допустим, моя интуиция меня не подводит и револьвера среди них не было. В их руках можно было заметить несколько странного вида артефактов, которые выглядели достаточно серьезно. По внешнему виду, они чем-то напоминали небольшие такие жезлы, с камнем в навершии. Вероятно, цель их засады заключалась в том, чтобы неожиданно запустить чем-то убойным в игроков, которые преследовали вторженца. Позволить им это сделать и тем самым дать Ордену Возрождения добиться своей цели, я так не думаю. В обычной ситуации я бы расправился с ними за кулисами, и об этом бы никто не узнал. Однако, раз моя личная провидица Лина специально отметила тот факт, что нужно было действовать нетипично для меня, то тогда остается лишь несколько вариантов. Если быть более точным, то мне нужно было разобраться с ними чужими руками. И тут уже существовало несколько способов. Первым и одним из самых простых было привлечь кучу зомби к их позиции. Правда, не понаслышке зная возможности ордена, у них наверняка имелись при себе артефакты, которые могли бы помешать зомби добраться до них, особенно если учесть, что вокруг здания, где они засели, не было видно ни одного ходячего. Скорее всего, где-то в округе или в ближайших районах, они установили отпугивающие артефакты, парочку которых я уже видел в своем городе. Даже если у меня выйдет незаметно провернуть это дело, то это банально займет слишком много времени и цель их засады доберется до этого места. Другой вариант – расправиться с ними с помощью рук других игроков. Видимый мною Эрикой, неизвестно где находящийся Рычел, вполне могли справиться с этой задачей, особенно если заранее узнают о том, что на них готовится засада. Внимательно осмотрев здание, в котором прятались члены ордена, мне в голову пришла неплохая мысль. С помощью психопортации я оказался прямо около рекламного щита, который находился прямо над их расположением. Приложив к нему правую руку, мысленно активировал свой навык – трансмутация. Жаль было портить постер с промо-рекламным плакатом третьего Дэдпула, однако вряд ли он уже когда-то выйдет на экранах кинотеатров. Сконцентрировавшись, мысленно меняю это изображение на другое, более подходящее в данный момент. Открыв глаза, смотрю вниз и любуюсь получившимся результатом. Нет, ну если они этого не заметят, то им просто суждено попасть в засаду. Мысленно усмехаюсь я и, используя психопортацию, появляюсь на крыше противоположного здания. Заметить меня снизу было просто нереально. Все это время с помощью особого зрения контролировал передвижение членов ордена, которые вели себя как обычно. После небольшой паузы за моей спиной возникает удобное кресло, и я с удовольствием устраиваюсь на нем. В правой руке у меня оказывается пачка попкорна, которую я с удовольствием открываю и начинаю предвкушать увлекательное представление, которое скоро начнется. Отступление. Эрик. Состояние. Азарт. Веселье. Предвкушение. Прорываясь сквозь очередную стену, вновь краем глаза замечаю исчезнувшего в противоположной стене вторженца, который, на удивление, был достаточно выносливым. Поначалу эти кошки-мышки были веселыми, но уже начинали надоедать. Почему он убегает, а не пытается сражаться с нами? Тогда бы мы в честной битве определили победителя. Про себя ругался Эрик. Надо было спешить, иначе нашу цель мог кто-то умыкнуть. Думаю, не только мы взялись за это задание, и, скорее всего, где-то находились и другие желающие. С некоторой неохотой в руках появляется свиток ускорения, который я тут же разрываю. Энергия зеленого света, заключенная в нем, впитывается в мое тело, и я чувствую небывалую легкость. Повысив свою скорость, вновь азартно кричу: «Рывок!», что оказывает достаточно сильное давление на нашу цель, и мчусь вперед. В момент столкновения использую свою особую способность титанового тела, на короткий миг меняя структуру своего тела, и прорываюсь сквозь несколько стен подряд, оказываясь на какой-то узкой улице с магазинами по ее стороны. Осмотревшись, ищу следы нашей цели и неожиданно замираю на месте, с шоком во взгляде смотря в сторону одного из рекламных плакатов, который буквально кричал о том, что мне нужно было обратить на него внимание. На нем было изображено следующее. На ярко-желтом фоне был изображен закутанный во все черное мужчина неизвестной национальности с кинжалом в руках, картинно пригнувшийся в типичной позе для засады. Сверху него была огромная надпись «Засада», со светящейся стрелкой, указывающей вниз. «Рычил, мне это кажется, или ты тоже это видишь?» На удивление спокойным тоном интересуется Эрик, обращаясь к своей напарнице, которая была с ним на связи через наушник. Спустя несколько секунд тишины, слышится удивленный голос девушки. «Да, Эрик, я тоже это вижу. Думаешь, там и вправду засада? Не знаю, но надо проверить. Брайан, твой выход». Немного подумав, говорит Эрик, смотря в сторону своей тени. Неожиданно его тень начинает шевелиться, словно неожиданно обрела жизнь, и из нее появляется мужская фигура, полностью состоящая из тени. Посмотрев в сторону Эрика, она тут же возмущается. «Сколько раз я тебе говорил, называй меня тень. Я, тень, понимаешь, ты разве не видишь?» Рычел, подтверди. «Да, да, ты, тень, только успокойся. Ладно, ладно, не бурчи и давай за дело», тут же соглашается со словами своего друга Эрик. «Хорошо, ждите новостей», донесся несколько недовольный голос тени, и он снова изменил свое состояние, став полностью плоским, словно самая обычная тень, и ловким движением перепрыгнул из тени Эрика в тень соседнего здания, полностью в ней растворившись. Спустя минуту Эрик услышал зловещий шепот в своем наушнике. «Ребят, вы не поверите, но тут и вправду засада. 10 идиотов из Ордена Возрождения», с нотками ярости в голосе, сообщил тень. «Ты уверен, что они из Ордена Возрождения? Откуда ты знаешь?» Недоверчиво интересуется Эрик. «Так на плакате же было написано». Кинув взгляд в сторону плаката, Эрик и вправду видит, что там написано. «Засада Ордена Возрождения». «Понятно», отвечает ему Эрик, который и вправду только сейчас обратил на это внимание. Ему больше понравилась картинка. «Что будем с ними делать? Судя по их виду, они уже заметили тебя и ждут, пока ты побежишь мимо них». «Рычел, твое мнение?» Не став спешить, интересуется Эрик у своей напарницы, понимая, что мозгом в их троице была именно девушка. «Ты им сам знаешь, что творят эти уроды. Обходить и оставлять их позади будет глупо. Просто устрани их, тень. Тебе нужна наша поддержка», деловым тоном интересуется девушка у тени. «Нее, думаю, я и сам справлюсь. На таких слабаков меня точно хватит. Как они вообще не боятся из дома выходить с такими низкими уровнями? Моя ребята, легко с ними справиться. Техника тени. Оживший кошмар». Спустя нескольких секунд из здания, где находилась засада Ордена Возрождения, начали доноситься настоящие крики ужаса. «Что это за твари? А-а-а! Уберите их от меня! Нет, нет! Огненный шар! Почему не работает? Не подходи!» Она откусила голову Джону. «Умри, тварь, умри!» После нескольких вспышек и болезненных криков в эфире, который до сих пор не отключил тень, наступила тишина. «Орденцы закончились!» — раздался зловещий шепот тени. От его реплики Эрик вздрогнул. «Брайан, я же просил тебе не косплеить того, кого нельзя называть, а я просил называть меня тень», — уже нормальным голосом произносит он. «Меня просто забавляет твоя реакция. Сходить бы тебе к психологу, Брайан. Знаю я один адресок». Возмущенный таким предложением, Брайан уже хотел было ответить, но их еще не начавшуюся перепалку прерывает Рычел. «Мальчики, хватит придуриваться. Наша цель уже порядочно оторвалась». «Ладно, ладно, не будем». «Где он сейчас?» — миролюбиво отвечает Эрик. «150 метров впереди и снова на 12 часов», — тут же отвечает Рычел, задавая направление погони, и проложила. «Тень, возвращайся обратно и будь начеку. Возможно, мы не одни преследуем его. Я попробую найти того, кто предупредил нас о их засаде. Мы не знаем, друг это или враг. Возможно, он просто хотел насолить ордену». «Хорошо, так и поступим», — соглашается Эрик, и увидев, что Брайан уже вернулся в его тень, вновь кричит. Рывок, и бежит в указанном направлении. В нескольких километрах от текущего местоположения Эрика, за экранами нескольких ноутбуков сидела миниатюрная женская фигурка и внимательно наблюдала за тем, что происходит на экранах. «Кто нам помогает? Давай попробуем тебя найти», — задумчиво хмыкнула девушка и, убрав мешающую челку, начала быстро печатать на клавиатуре и запустила собственноручно написанную программу. Подключившись к сети, она легко взломала камеры наружного видеонаблюдения, которые до сих пор работали в этом районе. Однако ни на одной из них она не смогла обнаружить того, что хотела. Хотя нет, стоп, а это кто такие? Заинтересовавшись, Рэйчел увеличила изображение одной из камер и увидела на ней двух бегущих игроков, которые достаточно резво бежали в их сторону. «У нас гости», — проговорила она в микрофон, — «отступление закончено. Должен сказать, что тот способ, который они решили использовать для расправы над членами ордена, был достаточно интересен. На мгновение мне даже показалось, что я оказался в каком-нибудь ужастике, причем не самом дешевом. Благодаря своему усиленному слуху я слышал все разговоры членов новых людей, и в момент, когда Брейн, который предпочитал, чтобы его называли Тень, сказал, что сам справится и активировал свою технику, тени членов ордена буквально ожили и напали на своих хозяев. Некоторые из них изменились, напоминая хищных зверей неизвестного вида, буквально откусывая часть тел своих бывших владельцев. От подобного атаки не так уж и легко защититься, невольно присвистнул я, наблюдая за столь необычным, я бы даже сказал, потусторонним нападением. Ему бы пойти сниматься в фильмах ужасов, отбоя бы точно не было, невольно мелькнула не совсем подходящая, хоть и забавная мысль. Посмотрел вниз, увидел, что Дафна и Рейн только что пробежали прямо подо мной. Мой телефон зазвонил, и я тут же ответил на звонок. «Джеймс, ты нас видишь? Мы правильно бежим?» «Да, бегите в том направлении, в сторону разрушенных стен. Думаю, не потеряетесь». «А ты что будешь делать?» Без претензий в голосе, интересуется у меня Дафна. «Попробую найти компаньона этой двойки из новых людей, чтобы позже она не ударила нам в спину». «Хорошо, но будь осторожен», — ответила мне Дафна и положила трубку. Убрав свое кресло обратно в пространственное кольцо, добавил тяги в магический доспех и, взлетев повыше, осмотрелся по сторонам, невольно обратив внимание на то, что зомби из ближайших ко мне домов и улиц начали разбредаться в разные стороны. Судя по всему, на них влияла аура или же давление от того, кто превзошел их в развитии. Видимо, мои предыдущие предположения были недалеко от истины. Просматривая ближайшие дома, я не смог никого обнаружить в радиусе километра. Возможно, она находится дальше, или же скрывается под навыком невидимости. Времени ее искать особо не было. Ускорившись, лечу в направлении вторженца. Судя по тому, что видели мои глаза, Кью прибыл к месту назначения. Почему я так решил? Да потому, что в какой-то момент он приблизился к стене одного из домов и просто пропал возле нее, при этом не используя свой навык. ХМ, он решил скрыться в пространственной зоне, ситуация явно усложнилась, задумчиво хмыкаю, видя, как вслед за ним, ни секунды не раздумывая, прыгает Эрик и также исчезает в пространственной зоне. Тут же набираю Дафну и сообщаю ей о том, чему стал свидетелем. Спустя несколько минут, мы уже собрались рядом с местом исчезновения Хью. Приложив руку к стене, передо мной тут же выскочило сообщение от системы. Пространственная зона, древний храм. Желаете войти? Да нет, глава 391, конкуренты. Тут и вправду вход в пространственную зону. Называется древний храм, что думаете? Уточнил я у своих временных компаньонов. Древний храм, нам точно не стоит идти внутрь. Там точно устроена ловушка для преследователей. Немного подумав, отвечает мне на удивление уверенным тоном Дафна, Рейн же только кивает головой. Почему вы в этом так уверены? С нескрываемым любопытством, уточняю я у них. Ты правда хочешь это знать? Тогда тебе придется взять ответственность. Подавшись вперед, интересуется у меня Дафна с лукавой улыбкой на лице, всем видом показывая, что ответственность точно будет связана с ней. Должен сказать, что это в первый раз, когда меня пытается соблазнить девушка, да еще и так неприкрыто. Достаточно забавно, если честно. Если это какой-то секрет, то забудь про мой вопрос, тут же отвечаю я, чем немного порчу настрой девушки, судя по исчезнувшей улыбке. Нет, мама, конечно, говорила мне, что парни не хотят брать ответственность, тихо пробурчала она и продолжила, словно ничего не было. Мое предложение такое, можем посторожить их на выходе. Если представители гильдии новых людей успешно завершат миссию, то награда точно будет при них. Если же первым выйдет наша цель, то их обвели вокруг пальца. Что думаешь? Звучит неплохо, да и рисковать лишний раз не нужно. Только ты уверена, что наградой не будут характеристики или титул? С любопытством интересуюсь я. Интересно, откуда у них эта информация? Невольно задался вопросом я. Мое чувство опасности тоже намекало мне, что входить в пространственную зону может быть опасно, даже для меня нынешнего, что о чем-то договорила. Может, там скрывается Эвальер 2, а то и 3 этапа, если учитывать тот факт, что Хью оказался вторженцем из других миров, то это вполне возможно. Нет, это точно будет предмет, уверенным тоном, отвечает мне Рейн, который уже устроился около стены напротив входа в зону и всем своим видом показал, что собирается отдыхать. Почему ты так в этом уверен? Уточняю я. Поверь, мы в этом уверены, не раскрывая источник информации, отвечает мне Дафна. Хм, судя по их уверенным словам и тому факту, что за время нашего разговора у меня вышло настроиться на эмоции Дафны, то она говорила правду. Все же моя псионика также получила некоторое усиление после моей успешной эволюции. Скорее всего, их уверенность основывается на работе навыка одного из них, или же способности. Пока непонятно, но очень интересно. Пока у нас есть время, почему бы нам не узнать друг друга поближе? Так нам будет легче доверять друг другу. Подходя ближе, интересуется у меня Дафна, которая, видимо, не хотела сдаваться после первой неуспешной атаки в мою сторону. Если это будет в пределах разумного, то почему бы и нет? Не став отказываться, соглашаюсь я, видя, что она и вправду имела в виду то, что сказала. Все же общаться с не особо знакомым человеком, читая его как открытую книгу, было очень даже удобно. Конечно, надо не забывать о том, что этот способ вполне можно было обойти различными средствами. Правда, для этого надо знать, что у меня есть такая способность, мысленно усмехаюсь я. Отлично, тогда можешь показать свое лицо, а то мы даже не знаем, с кем сотрудничаем. Без проблем, тут же соглашаюсь я и отдаю мысленную команду своему магическому доспеху, и мой шлем складывается сам в себя. Спустя мгновение раздается удивленно радостный голос Дафны. «Я так и знала, что ты красавчик. Скажи, а у тебя есть девушка, Дафна?» Несколько усталым голосом одернул сестру Рейн. Дафна уже собиралась что-то ответить своему брату, как ее прервал грубый мужской голос. Причем, как раз с той стороны, откуда мы только что пришли. Повернувшись в ту сторону, мы увидели, как из-за угла выбегает двухметрового роста мужик в кожаной куртке, весь забитый татуировками. Увидев нашу троицу, стоящих прямо напротив входа, он радостно крикнул: «Парни, я же говорил, что мы успеем». Позади него можно было увидеть 5 человек гангстерского, так скажем, типажа со своеобразным выбором оружия. У кого-то это были биты, усиленные гвоздями, у парочки можно было заметить пистолеты неизвестной марки, один даже держал в руках мачете. Смотря на нас, он просто взял и лизнул лезвие, отчего у него тут же пошла кровь, которую он попытался скрыть, словно ничего не произошло. Самый главный из них смачно курил сигару, важно раздувая при этом щеки. Судя по его виду, можно было сделать вывод, что он изрядно принял перед приходом сюда. Неужели для храбрости? Мысленно усмехнулся я. Тем временем, не дождавшись реакции с нашей стороны, он продолжил: «Эй, вы, мы ребята мирные. Если свалите по-тихому, мы вас не тронем. Как вам предложение?» С важным видом обратился к нам главарь этой шайки. По моим ощущениям, он даже не был эвольвером и этапа, как и любой из его людей, что говорил о чем? Что передо мной не более чем клоуны. Ну и что мне ему ответить? Если сразу послать, то они точно нападут. Конечно, это будет крайне короткое нападение, ровно до тех пор, пока я либо кто-то из моей команды им не ответит, что закончится для них крайне печально. Тем временем, в ответ на его речь, члены его банды начали перешептываться. Мирные, восклицательные и вопросительные знаки, ха, ну босс и выдал, недаром он главный. Смерив их внимательным взглядом, я уже хотел им ответить, как вдруг вперед вышла Дафна, и, окинув их презрительным взглядом, сказала: «Кто вы вообще такие, чтобы мы вам уступали дорогу? Кто мы такие?» — загадочно произнес главарь, услышав вопрос Дафны, после чего смачно затянулся сигарой, чтобы спустя несколько секунд выдохнуть объемное белое облако дыма, которое было гораздо больше, чем должно было быть. «Я ведь из дымные звери». Опустившись на землю, клубы дыма изменили свою форму и превратились в самых настоящих горилл, которые правда состояли полностью из дыма. Посмотрев в нашу сторону, они даже начали агрессивно скалиться и рычать, хоть и совершенно беззвучно. По моим ощущениям, они были равны зомби, прошедшим минимум одну эволюцию, что было достаточно сильно для обычных игроков. Им же повезло нарваться на сразу трех эвольверов, даже не подозревая об этом. Интересный навык, мысленно отметил я. Интересно, можно ли с его помощью создавать разнообразное оружие и технику? Подобный навык давал простор для фантазии владеющего им игрока. Жаль, что устранение какого-либо игрока с интересным навыком совсем не гарантировало получение этого самого навыка. Да и я не был таким человеком, который бы убил этого громилу с подобной целью. Вот если бы это был навык, полученный из золотой книги навыков, и он дал бы для этого повод, то все возможно. Увидев нашу вялую реакцию, главарь на этом не остановился и еще раз сильно затянулся своей сигарой, одним затягом оставив от нее меньше трети. Вот это у него объем легких, конечно. Невольно восхитился я подобным зрелищем. Вновь мощно выдохнув, еще большее количество дыма, он начал формироваться на более мелкие группы, также из обезьян, только более мелких обезьян, а также нескольких человеческих фигур, что напоминали членов его банды. Увидев появление последних, пришел к очевидному выводу, что владелец этого дымного навыка из категории создания не ограничивался только обезьянами. Правда, с фантазией у него тоже было не очень хорошо. Если бы я использовал этот навык, то мои помощники были в тяжелой броне и с оружием в руках. По силе они также были равны зомби первой эволюции, причем, судя по их виду, они даже отличались по своим возможностям. Гориллы явно были силового типа, тогда как мелкие, назовем их мартышки, явно были заточены на более быстрые атаки, а человеческие фигуры были нечто средним между этими двумя типами атакующих дымных фигур. Интересно, если их тела не настоящие, то они иммунны к физическому урону? Скорее всего, так и есть. Однако к навыкам они должны быть уязвимы, иначе это был просто читерский навык, быстро проанализировал увиденное я. Увидев, как их окружает большое количество дымных фигур, члены его банды, прямо скажем, поверили в себя и тут же начали азартно кричать в нашу сторону. «Кто мы такие?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Мы — дымная банда!» — хором закричали они. Судя по тому, как у них синхронно это вышло, они явно тренировались для этого. Мысленно усмехнулся я. Чем больше я наблюдал за их действиями, тем забавнее они мне казались. Угрозы с их стороны я совершенно не ощущал. Да и они, хоть и угрожают, но пытаются с нами договориться. Словно этого было мало, некоторые из них решили принести в наше общение свои уникальные реплики. Что, испугались? Восклицательные и вопросительные знаки. Валите отсюда. Наш глава Райк-душитель, сегодня добрый, жестом правой руки остановил Дафну, которая, судя по ее виду, хотела послать их далеко и надолго. Выйдя вперед, миролюбиво поднял руки и воскликнул. Вы, вправду, члены дымной банды? Восклицательные и вопросительные знаки, наслышано вас. Извините, что сразу не признали, с нотками восхищения в голосе, поинтересовался я у их главы, тем самым, невольно введя члены своей группы в легкий ступор, которые, правда, не стали мне мешать и лишь удивленно посмотрели в мою сторону. Ты и правда слышала нас? Как-то даже опешил Райт по кличке Душитель, который не ожидал такой реакции от нас. Да, конечно, кто же не знает дымную банду? Грозу ближайших районов, крайне сильных бойцов, которых все уважают. Услышав мои слова, Райт изрядно надулся и горделиво приподнял подбородок. Увидев, что моя речь работает как надо, я продолжил. Конечно же, мы уступаем вам дорогу. Вторженец скрылся в той пространственной зоне. Услышав мои слова, Райт хотел было сразу же отправиться за вторженцем, но на мгновение остановился и с легким подозрением во взгляде посмотрел в мою сторону и поинтересовался. «А чего вы сами стоите снаружи? Неужели там есть опасность?» «Насчет опасности не уверен, но мы просто не осмелились идти прямо за ним. Мы ждем подкрепления», — спокойным тоном ответил ему я. Тут же, насторожившись, он махнул рукой, дабы успокоить своих парней, которые стояли позади него и явно хотели крикнуть какие-то провоцирующие фразы. «К какой группировке или гильдии вы принадлежите?» — поинтересовался он у нас, пытаясь найти на нашей одежде нашивки с гербом или каким-либо отличительным знаком, который бы говорил о том, в какой гильдии мы состоим. «Мы стажеры гильдии новых людей», — с нотками гордости в голосе отвечаю ему я. Услышав мой ответ, Райк-душитель тут же сделал лицо попроще, и вся агрессия с него и членов его банды практически полностью сошла на нет. С опаской оглядевшись вокруг, Он осторожно поинтересовался. «Ваши старшие еще не прибыли?» «Нет, но они уже в пути и скоро прибудут», получив ответ, который полностью его устроил, он тут же медленно произнес. «Понятно», после чего обернулся к своим парням и сказал. «Парни, отступление». Из их последующих действий можно было увидеть, что они были опытными в этом деле. Спустя мгновение Райт уже запрыгнул на спину ближайшей к нему дымной горилле, которая ловко развернулась и резко стартанул к ближайшему зданию. Члены его банды, состоящие из 5 человек, сделали то же самое. Один из них даже встал на 2 маленьких макак, которые помчались вслед за главарем, начав качественно повторять сцену из фильма «Кинг-Конг», когда их импровизированный транспорт, без каких-либо проблем, начал свое восхождение прямо по стене здания. Спустя несколько секунд, их фигуры добрались до края крыши 5-этажного здания и исчезли из нашего взора. А прикольно у них вышло. Тут же захлопала в ладоши Дафна. Но, что это сейчас было? Этот вопрос, она адресовала лично мне, явно имея в виду мою импровизированную речь. Да просто решил над ними прикольнуться. Опасности для нас они не представляли. А так хоть развлекли, с улыбкой на лице, отвечаю девушке, которая осталась вполне довольна полученным ответом. Интересные ребята, внес свою реплику в разговор Рейн и достал свой телефон, начав лазить в нем. Тут ты прав, этот Райт явно знает, когда нужно отступить. Ждем дальше, интересуюсь у своих членов группы. Да, ждем, с готовностью соглашается Дафна. Посмотрев в мою сторону, она снова улыбнулась и продолжила. На чем мы там остановились? Пока нас не прервали эти панки, спустя 2 часа ожидания на входе-выходе из пространственной зоны, наша цель так и не сменила свое местоположение и система показывала, что он до сих пор находится внутри пространственной зоны, древнего храма. В какой-то момент, недалеко от нас показалась очередная группа запоздалых преследователей. После первой группы, состоявшей из членов дымной банды, за это время прибыло ровно 5 подобных групп игроков, разных уровней и силы. Среди них не было эвольверов, но они знали, куда им следует идти. И хоть они и не были особо сильны, но все равно по своему уровню они были от 20-30 уровня и по сути своей, были золотой серединой среди игроков моего мира. Просто уверен, что это работа Рычел, члена гильдии новых людей, которая осталась снаружи и, видимо, стягивала к этой пространственной зоне все ближайшие группировки игроков, до которых могла добраться. Хм, судя по ее действиям, они не были направлены конкретно на нас. Ведомые ею игроки просто заходили в пространственную зону, из чего можно сделать вывод, что у нее имелся способ общения с членами своей группы, которые уже были в пространственной зоне. Скорее всего, она это делала потому, что у Эрика с Брайном что-то пошло не так. По крайней мере, именно к такому выводу мы пришли после обсуждения того, чему мы стали свидетелями. Отслеживая эмоции Дафны, я увидел, что она не просто уверена, а точно знает, что это было максимально близко к правде. Чем-то это напоминало пророчество моей личной провидицы Лины. Правда, более быстрого и точного, что ли. Может ли это быть связано с удачей? Пока непонятно, но очень интересно. В этот раз группа пришедших игроков состояла из 10 бывалых на вид наемников в черных масках, скрывающих их лица, которые лишь мельком глянули на нас и, пробежав мимо, исчезли в пространственной зоне. «Эти даже не говорили», — лениво произнесла Дафна. «Ага», — не менее лениво ответил я, разлегшись на шезлонге, который завалялся в одном из моих пространственных колец. «Поспорим, сколько из них выживет?» «Интересуется у меня Дафна». «Нет». «Почему?» «Лень». «И то правда», — соглашается Дафна, закидывая в рот новую порцию попкорна и запивая ее кока-колой. Я же в свою очередь встал и загрузил новую порцию попкорна в машину для изготовления попкорна, которую мы достали из магазина недалеко от этого места. С помощью парочки удлинителей, мы успешно подключили ее к сети и стали ждать дальнейшего развития событий. Тут, конечно, можно было бы заинтересоваться, откуда мы знаем, кто из них выживет, а кто нет. Дело в том, что, запрашивая информацию у системы по поводу взятого нами задания по устранению вторженца, в какой-то момент мы нашли возможность видеть число участников-конкурентов, которые взялись за это задание. После того, как в эту пространственную зону заходили различные группы игроков, то спустя 15-20 минут число участников начинало резко уменьшаться, что говорило о том, что мы правильно сделали, не отправившись туда. Скорее всего, лично для меня особой опасности там бы не было, если бы я был осторожен. Чего нельзя сказать о моих компаньонах. В данный момент из сотни тех, кто взял задание, в живых осталось около 45 человек, включая нашу троицу. Закинув очередную порцию в этот раз сладкого карамельного попкорна, мои мысли вернулись к нашему заданию. Неужели, по прошествии времени система начала выдавать задания ближайшим к этому месту игрокам, или же это была работа Рэйчел, которая сообщала о задании другим игрокам, и те также получали к нему доступ? Не совсем уверен, как именно это работает, однако, если в будущем я получу какое-нибудь редкое задание и смогу поделиться им со своими людьми, то это может оказаться крайне полезным. И долго нам здесь торчать, интересуется Рейн, играя в портативную приставку. Судя по тому, что я видел, он с увлечением играл в какой-то рогалик, где за маленького рыцаря расправлялся со своими врагами. Неплохой выбор, если нужно убить время, с ухмылкой отметил я. Думаю, конец уже близок, отвечаю ему с уверенностью в голосе. Первым заметив изменения, около входа в пространственную зону. С чего ты так решил? Повернувшись в мою сторону, с нескрываемым любопытством интересуется Дафна. А ты посмотри в сторону входа, лаконично отвечаю я, тем временем вставая со своего удобного шезлонга и убираю его в пространственное кольцо. Как показала практика, даже такой предмет может оказаться полезным в определенной ситуации. Прислушавшись к моему совету, Дафна кидает взгляд в сторону входа в пространственную зону, и тоже замечает некую аномалию, которая начала происходить рядом с ней, точнее, с областью прямо перед входом. Пространство перед входом начало трескаться и пульсировать. Выглядит достаточно опасно, что думаешь? Мимоходом, интересуюсь у Дафны. Нет, это вполне безопасно, если не подходить ближе, отвечает она. Тогда хорошо. Спустя несколько мгновений пространство не выдержало и словно взорвалось. При этом его осколки разлетелись в разные стороны. Один из них полетел в моем направлении, выставив руку вперед, подгадал нужный момент и попытался повторить один занимательный трюк, который я делал еще в самые первые дни своего выживания. Без каких-либо эффектов, этот осколок беззвучно исчез в моем пространственном кольце, где не хранилось ничего важного. Увидев это дело, Рейн только показал мне большой палец, впрочем, не спрашивая, как именно мне это удалось. У каждого из нас были свои секреты. Спустя недолгое затишье из образовавшейся дыры в пространстве начали выбегать огромные 2,5-метровые существа, похожие на минотавров в кожаной броне и с огромными топорами в руках, которые передвигались на двух ногах. Их глаза горели красным огнем ярости, а скорость, с которой они мчались вперед, была достаточно приличной. Между двух завитых вверх рогов самого большого минотавра можно было увидеть вспышки молний, что указывало на то, что это были необычные создания. «Му, му, му!» — кричали они, когда самый сильный из них, по внешнему виду главарь, буквально пробил ближайшую стену здания и помчался дальше. Посмотрев на ближайшего минотавра, запросил информацию у системы. Молниеносный минотавр, 27 уровень, особый вид монстра, обладающий талантом к магии молнии, крайне агрессивны к представителям других рас. 27 уровень, достаточно сильные ребята, мысленно отметил я. Не став их трогать, мы наблюдали за ними со стороны, чтобы спустя несколько секунд увидеть на спине одного из подобных буйволов вполне узнаваемую фигуру Эрика, который хоть и был немного потрепан и имел на своем теле несколько ран, но все же был вполне здоров. Увидев нашу группу, он тут же прокричал: «Не стойте столбом, мочите этих минотавров!» Вторженец замаскировался под одного из них. Соскочив со спины своего минотавра, он тут же начал валить ближайших к себе. Переглянувшись с Дафной и районом, мы решили присоединиться к веселью. Глава 392. Проклятие. Примерно 2 часа назад. Отступление. Хью вторженец. Состояние. Досада. Предвкушение. Злорадство. У меня вышло. Я успешно добрался до нужного места. Огромным усилием воли, едва сдержал рвущийся наружу смех, чтобы не насторожить преследующих меня игроков. Пусть продолжают думать, что я убегаю от них в панике. Так им будет проще совершить ошибку и они проще угодить в мою ловушку. Хреновы фанатики оказались ни на что не годными. Хорошо хоть задержали их на несколько минут, и то хорошо, мысленно ругнулся Хью. И почему мне постоянно приходится сотрудничать с идиотами? Посмотрев на участок стены напротив меня, я не мог не скривить лицо, при обычном стечении обстоятельств, просто приложив руку к нужному участку стены, передо мной появилась бы таблица с предложением войти в пространственную зону, древний храм. Однако сейчас, когда система возвышения объявила меня вторженцем и открыла на меня охоту игроков этого мира, то я был отлучен от системы и не мог войти в пространственную зону с ее помощью. Однако, на такой случай у меня был заготовлен вариант обхода этого ограничения. Засунув руку в правый карман штанов, сжал небольшой железный жетон, чем незаметно его активировал. По моему телу, тут же распространилась едва ощутимая энергия и мое тело потянуло вперед, не стал сопротивляться этому чувству. Перед глазами мигнуло и открыв их я убедился, что нахожусь в нужной мне пространственной зоне. Пока все идет согласно плану, довольно подумал Хью. Осмотревшись по сторонам, убедился, что за время моего отсутствия здесь ничего не изменилось. Все те же развалины древнего города. Если посмотреть на них с высоты птичьего полета, то создавалось ощущение, словно какой-то гигант просто взял и словно кусок из торта, вырезал этот участок из настоящего древнего города, чтобы после поместить его в пространственную зону. По той информации, что мне была известна, мои размышления могли быть недалеко от истины. Дальше думать я не рискнул. Все же некоторые секреты были слишком опасны, даже если ты просто о них думал. По крайней мере, так мне говорил мой мастер во время моего обучения, которое я проходил на подготовительной базе нашего клана. На улицах потерявшего жизненную силу города, можно было увидеть лишь каменные статуи бывших жителей, которые представляли собой расу минотавров, крайне недалеких существ, которые давно бы исчезли в реке времени, если бы их не использовали, как дешевую боевую силу на полях сражений. В какой-то момент, мой взгляд сам остановился на самом большом и высоком здании этого города. Само собой, это был древний храм, который, по моим предположениям, когда-то и стал причиной гибели этого города. Видимо, эти идиоты пытались обуздать силу проклятия бога хаоса, вот же идиоты. Не став терять времени, побежал в нужном направлении, не сбавляя темпа. Меньше чем через минуту, я уже находился напротив трехметровых дверей храма, высота которых была вполне объяснима, за счет того, что средний бывший житель этого потерянного в веках города составлял от 2 до 2,5 и даже почти 3 метров. Обернувшись, увидел, как за моей спиной появился тот самый игрок, который тут же прокричал: «Рывок! Ха-ха, стой, я тебя вижу, ты не скроешься от меня даже здесь!» — раздался его веселый голос. Не став ему отвечать, развернулся и сделал решительный шаг вперед. «Недолго тебе осталось смеяться!» — про себя усмехнулся Хью, скрывшись от глаз преследователя в темноте храма. После чего в моих руках появляется свиток, тут же рву его пополам и получаю положительный эффект повышенной прыгучести. Резко присев, делаю мощный прыжок в сторону самого центра храма, к месту расположения полуразрушенного алтаря, который играл решающую роль в моей ловушке. Приземлившись рядом с ним, прикрывая его своей спиной, теперь казалось, что я просто стою посередине обветшалого храма. Если присмотреться, то по сторонам можно было увидеть различные застывшие каменные изваяния минотавров, а также человеческие фигуры, одетые в современную одежду. Не обращая на них внимания, Хью сосредоточился на том, что должно было произойти дальше. Сцена готова, осталось дождаться прибытия главных лиц, несколько пафосно подумал про себя Хью, и вот со стороны входа слышится надоевший за время преследования рывок. Внутрь храма врывается мощная фигура Эрика. Пролетев несколько метров, он приземлился на пол и неожиданно замирает на месте, не способный двинуться дальше. «Странно, я не могу двигаться», — с удивлением в голосе произнес Эрик в пустоту, после чего мысленно продолжил: «Слышала, рычал, тут и вправду ловушка, как ты и говорила». «Так это же было очевидно, дурень, сколько раз тебе говорила, нужно быть осторожнее», — раздался в его правом ухе раздраженный голос Рычел. «А когда я не был осторожен?» — недоуменно переспросил ее Эрик, чем вызвал только тяжелый и несколько обреченный вздох своей собеседницы. Само собой, голос Рычел был слышен только ему и Брайну, который все еще находился в его тени, ведь на самом деле она общалась с ними с помощью одного из своих навыков пространственной связи, который работал даже в пространственных зонах, что они некоторое время назад специально проверили и использовали при исследовании пространственных зон. «Тень, можешь двигаться?» — послышался голос Рычел. После нескольких секунд тишины, послышался потусторонний голос тени, который всего приобретал подобные нотки, когда он был в состоянии тени. «Да, могу, но рядом нет подходящей тени. Солнце тут тоже не двигается, поэтому на это нельзя рассчитывать», — ответил ей тень, после того, как проверил свое состояние. «Эй, а почему на тебя не действует этот паралич?» Тем временем обратился Эрик к Хью, который, несмотря на затруднительную для него ситуацию, не спешил его атаковать, что было достаточно странно и навевало некоторые подозрения по поводу всей этой ситуации. Услышав его вопрос, Хью лишь презрительно ответил: «На меня не действует проклятие окаменения, скоро ты присоединишься к этим неудачникам», — радостно ответил Хью и указал рукой в сторону стен храма, вдоль которых было много каменных фигур. «Хочешь сказать, что я окаменею? Забавно», — сказал Эрик и, опустив взгляд вниз, увидел, как подошвы его ботинок и вправду начали медленно покрываться камнем. Несмотря на это, он не потерял присутствия духа. Единственное, что было ему доступно, так это дыхание и возможность шевелить глазами. «Рэйчел, ты это слышала?» — мысленно произнес он. «Да, уже ищу информацию. Попробуй выведать побольше информации у нашей цели». «Хорошо, я все равно никуда не спешу. Ха, как бы разговорить этого идиота?» — немного озадачился Эрик. Немного подумав, решил разыграть испуг. «Я превращусь в каменюку. Ты все правильно понял. Что уже не так весело, как меня преследовать, а?» — довольным голосом поинтересовался у него Хью. «Сколько времени на это уйдет? День, два, больше?» — восклицательные и вопросительные знаки, изображая фальшивый испуг в голосе, практически прокричал Эрик. «Глупый человек, ты не знаешь, как работают проклятия», — злорадно рассмеялся Хью, хотя чего еще ожидать от деревенщины. «Что ж, я поясню», — с предвкушением в голосе ответил ему Хью, ожидая увидеть настоящий ужас в глазах своего преследователя, когда он осознает всю гениальность его плана. «Проклятие окаменения работает таким образом, что тот, кто в него попал, будет медленно превращаться в каменную статую. Судя по твоей силе, это произойдет в течение 2,5-3 часов», — с мерзкой ухмылкой продолжил Хью. «Так у меня есть целых 3 часа форы». «Отлично», — веселым тоном ответил ему Эрик.